Глава 13. Дейрен. «Это вряд ли возможно, Эферна Риента», — глухо произнес Дейрен, сдерживая рычание в голосе. «С фуриями нужно быть почтительным, даже такому, как он». Это бесило. Арилейна повернула голову и, наконец, увидела его. В ее глазах мелькал страх, смешанный с отвращением и... разочарованием. Плевать. Дейрену было плевать. А может быть, он лишь хотел так думать. В груди клокотало раздражение, кровь кипела от едва сдерживаемых эмоций. «А, вот и вы, шер Эльгерше!» — протянула с ухмылочкой Фурия. «Признаться, мы вас не ждали». «Не сомневаюсь», — мелькнула в голове режущая мысль. Мужчина вновь перевел взгляд на фею, но увидел лишь ее светлую макушку, потому что девушка опустила голову. Руки сами собой сжались в кулаки. «Ну, не буду вас отвлекать», — протянула Нориента и встала с дивана. «Скоро начало праздника». Дейрен сдержанно поклонился, приняв ответный кивок головой. «Как это все не вовремя? Что эта нахалка успела наговорить о Рилейне, пока он был вынужден уделять время Элиандере?» Мужчина занял свое место на диване, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. После укуса царицы в висках стучало, и голова слегка кружилась. Дейрен старался не обращать на это внимания. В его мыслях была только Арилейна с ее испуганными глазами и проклятым разочарованием в них. Какое ему дело до этого? Никакого. Дейрен потер виски и постарался вспомнить, зачем они здесь. Какого мрака он приехал сюда и притащил глупую феечку с собой? Все просто. Он был первым рыцарем мрака и не мог проигнорировать приглашение на главный праздник у Индаше. А еще он обязан был привести пару. Но зачем выбрал Арилейну? Уголки губ привычно дернулись. Да, как всегда. Дейрену захотелось немного развлечься, а заодно наказать фею за собственную несдержанность. Перед глазами вспыхнула прошлая ночь, когда он лечил ее ногу. Жар ударил в виски. После зубов фурии сконцентрироваться было слишком сложно, а близость его липовой каурии только усиливала эффект. Почему, забери ее мрак, она так влияла на него? Почему так влиял ее кроткий, немного испуганный взгляд? Чуть склоненная на бок голова, открывающая соблазнительный изгиб шеи. Почему сводил с ума тихий вздох, соблазнительно приподнимающий грудь? Дейрен не знал. В этот момент раскаленным воспоминанием в ушах зазвенел ее стон. Тот самый стон, сорвавшийся с пухлых губ. Тот самый звук, от которого у него сорвало крышу. Сердце, как ненормальное, гоняло по венам раскаленную кровь, почти ядовитую, разъедающую сосуды. Голова отказывалась соображать здраво, она вообще отказывалась соображать. Рыцарь мрака видел за закрытыми веками распахнутые от удовольствия губы феи, забывая, где находится, и в который раз задавал себе вопрос, какого демона он вчера творил. Нужно было просто немного магии, немного его собственного возбуждения, чтобы вылечить укус мантикоры. Так за каким мраком он довел фею до оргазма? Дейрен знал, за каким. Ему до смерти хотелось услышать ее стон, тот самый, который теперь не выходил из головы, как наваждение. Хотелось увидеть ее изгибающееся в экстазе тело, поймать взглядом прикушенное от удовольствия губы, когда она старалась сделать все, что угодно, лишь бы не издать ни звука. И не смогла. А теперь ее нежный голос звенел у него в ушах, заставляя мышцы напрягаться, а штаны делая болезненно тесными. Проклятие. Надо было плюнуть на планы и позволить Элиандере увести себя. Пусть бы феечка бесилась от возмущения. А может, развлекалась бы с какой-нибудь фурией типа Нориенты. Зато он избавился бы от этого огня под ребрами. Хоть ненадолго потушил бы пожар у себя в голове. Нет. Эта мысль злила еще сильнее. Стоило представить, что Арилейна получает удовольствие с кем-то из присутствующих, кулаки сами собой сжимались до хруста костяшек. Она только его пленница. Только его безумие. Дейрен открыл глаза и посмотрел на молчаливую фею. Оказалось, девушка все это время разглядывала его. И теперь дернулась, как от удара, и отвернулась. Первый рыцарь едва не зарычал. А еще хотела прокинуть ее прямо здесь, на диван, раздвинуть прекрасные ножки и жестко поиметь у всех на виду, без всяких дурацких шторок, без мыслей, правил и размышлений о том, что правильно, а что нет. Но Дайрен лишь отвернулся, сжав челюсти, прикусив изнутри губу. Во рту разлился металлический привкус, но он ничуть не отрезвил. Глупая, глупая фея. Почему она не делала ничего из того, что должна? Сегодня в карете. Сколько раз он говорил ей, что в отряд чернокрылых входят лишь сильнейшие рыцари. И в голове стучало: «Спроси, спроси, вхожу ли я в этот отряд?» Но она промолчала. А он не собирался рассказывать о себе. Глупая фея, которая не понимает намеков. Почему она не испытывала ужас при виде его? Почему не ненавидела? Ее легкий страх, подогреваемый любопытством и откровенным интересом, лишь накалял эмоции. Разжигал азарт вместо того, чтобы тушить его. И вряд ли Арилейна совсем уж этого не понимала. А значит, фея сама виновата в том, что он сходит с ума. И в том, что за это ей и придется платить. В этот момент где-то в стороне царица Элеандера взмахнула тонкой рукой, и музыканты в углу зала ударили в гонг. Высокий звон оглушил. «Да начнется праздник! Давайте порадуем нашего великого Скорпиона!» — провозгласила она громко. Это был словно какой-то знак. И весь зал зашевелился, распадаясь на парочки и утекая в маленькие ложи, рассыпанные повсюду. Дайрен схватил за руку фею и потянул в сторону стены. Подальше от царицы, подальше от основной массы людей. Потом распахнул перед ней полупрозрачную шторку и почти нетерпеливо втолкнул на мягкий матрас. Огромные туманно-серые глаза потемнели. На щеках вспыхнул румянец. «Дайрен, ты же не собираешься?» — промямлила она с придыханием. От этого голоса остатки самообладания начало рвать в клочья. Губы мужчины хищно изогнулись. «Еще как собираюсь», — ответил он и опустил штору.